Глава 7. Даша. Провожаю Владислава Андреевича с улыбкой на лице, помахав вслед. Невероятно приятный человек и уверенно замечательный босс, в отличие от младшего брата. Бросаю взгляд на камеру, притаившуюся в углу, и начинаю злиться. Прямо чувствую, как Вересов прилип к монитору, дотошно меня рассматривая и выискивая недостатки. Хотя, по его мнению, я один сплошной недостаток с кривыми руками и ограниченными возможностями. Сволочь. Поднимаю голову, в который раз устремив взгляд на камеру, и мысленно повторяю. Сволочь, сволочь, сволочь. Я теперь словно в аквариуме, просматриваюсь со всех сторон. И если раньше свобода действий позволяла поправить макияж, ответить на сообщения и даже подтянуть колготки, то теперь каждое мое действие может быть расценено как нежелание работать. Звонок рабочего телефона отрывает от представления, с каким удовольствием я бы придушила Вересова. «Добрый день. Стройград, приемная Вересова». «Здравствуйте. Меня зовут Инесса». В трубке приятное щебетание, по которому я сразу понимаю. Очередная брошенка босса. «Я могу поговорить с Ильей?» «Не можете». Он отлучился. Когда вернется, не оповестил. Стандартная фраза, которую я произношу на протяжении нескольких месяцев. Хотя именно в этот момент понимаю, что последние недели три никто не звонил, и милое создание, которое я в данный момент обманываю, скорее всего, старая знакомая. «Как жаль. Я так надеялась», — мямлит в трубку. Еще немного и заплачет. Что их привлекает в боссе? «А вы можете передать, что я звонила? Пожалуйста». «Могу». Только это ничего не изменит, милая моя. Плевать ему на таких вздыхающих. «Запишите, пожалуйста, мой номер». Голос становится увереннее после моего ответа. «Диктуйте». Инесса называет цифры, но я просто слушаю, не совершая никаких действий. Бессмысленно расходовать кусок бумаги, если в итоге он окажется в мусорке. «Только передайте обязательно. Я так хочу с ним поговорить, выяснить некоторые вопросы». А он свой номер не оставил и мой не взял. Сказал звонить на рабочий. А сам все время не на месте, не получается застать. Он очень занятой, да? Именно так. Закатываю глаза в ожидании, когда очередная пассия Вересова сама попрощается. Он говорил. Тяжело вздыхает. Нет времени на личную жизнь. Серьезно? Вот это новость. «Нет, милая, личная жизнь у него, можно сказать, фонтанирует. Только ты в нее больше не вписываешься. Он больше занят наблюдением за моей работой». Вновь бросаю злобный взгляд на круглый шарик под потолком, и меня осеняет. «Инесса, а почему вы не свяжетесь с ним напрямую?» «Он номер не давал, я знаю только этот». «Могу дать, но это между нами», — шепчу едва слышно. «Запишите, я продиктую. Есть возможность?» «Да, да, да». Слышу шорох, грохот, восклицание, словно Инессу прямо сейчас раздавило поездом. А затем тишина и мерное дыхание в трубку. «Готово». Быстро диктую личный номер Вересова, предвкушая, как взбесится босс, когда Инесса оглушит его своим щебетанием. «Это будет великолепно». Замечаю, что у Ильи Андреевича две последние цифры номера 35. Ничего особенного, но это число последнее время не дает мне покоя. Кладу трубку, удовлетворенная маленькой пакостью, но тут же вновь поднимаю, чтобы услышать Рогова и рекомендации по новому договору. Не проходит и двух минут, как из кабинета вылетает разъяренный Вересов. «Вы дали мой номер!» — опирается на стол, нависая надо мной. «Кому?» «Инессе». «Кому?» «Интересно. Он-то хоть сам ее помнит, или каждая девушка остается для босса размытым пятном?» «С кем вы говорите?» Выхватывает из рук трубку. «Кто это?» «А, Олег Валерьевич, и тебе здравствуй. Договор? Сделали?» «Понял, передам». Заканчивает звонок, немного успокоившись. Рогов просил зайти в отдел и забрать договор для курьера. «Уже иду». Поднимаюсь, чтобы обойти стол и взбешенного босса. «Дарья, признайтесь, вы дали мой личный номер девушке?» Бросает вопрос в спину, пока я злорадствую от его реакции. но тут же останавливаюсь и становлюсь серьезной, натягивая маску обиды, а повернувшись, выдаю скороговоркой. «Илья Андреевич, 4 месяца назад я получила четкие указания. Любая девушка, позвонившая на этот телефон», — указываю на аппарат на столе, получает стандартную серию ответов. «Нет на месте», «Отъехал», «На совещании», «В командировке», «Будет через неделю». Какой из вариантов озвучить, я выбираю сама, но итог один. Раздосадованная, почти рыдающая воздыхательница кладет трубку и больше никогда не набирает этот номер. Я ознакомилась с должностными инструкциями помощнику руководителя и пункта «Врать женщинам босса» там не увидела. Пожимаю плечами, умиляясь растерянным видом Вересова и едва сдерживаясь, чтобы не сложиться пополам от смеха. Я спокойно приму замечания по причине задержки кофе или излишней концентрации на своем телефоне, но повышать на меня голос, потому что кто-то, с кем вы не желали контактировать, где-то нашел номер и посмел позвонить самому Вересову. Поднимаю указательный палец, и босс следует за моим движением, словно загипнотизированный. Не позволю. Разворачиваюсь на каблуках, готовая оставить мужчину в одиночестве, но желаю закончить свое победоносное шествие и добавляю. Можете хоть всю приемную увешать камерами. Мне это не доставляет неудобств. Покидаю кабинет, не услышав ни единого звука от босса, и тороплюсь в туалет, чтобы там, опершись на дверь, выдохнуть. Удивлена собственной смелостью и решимостью. Все случилось настолько молниеносно, что только сейчас осознаю. Если Вересов решит на мне отыграться, я потеряю не только работу. Но эта мысль расплывается, теряя очертания, потому как в данный момент я в восторге от своей маленькой победы, которая отдается внутри ликованием. Впервые я смогла ответить в тему, а обстоятельства лишь сыграли мне на руку. Да и неспособность босса разобраться с теми, кто побывал в его постели, совершенно не красит. К тому же это подло по отношению к слабому полу, даже при условии договоренностей, озвученных заранее. Подставляю ладони под струю воды, а затем прикасаюсь к лицу, чтобы остыть и выровнять дыхание. Вспоминаю растерянный вид босса и издаю нервный смешок. «Так тебе и надо, сволочь!» Смотрю на свое отражение в зеркале, злобно прищуриваясь. «Пора защищаться, иначе ты так и будешь плеваться ядом». «Ты с кем разговариваешь?» За спиной раздается голос, а я подпрыгиваю от неожиданности, едва удерживаясь на ногах. «Настя!» Облегченно выдыхаю. «Напугала. Сама с собой, что ли?» Осматривается, не наблюдая кого-то из коллег. Высокая блондинка подходит к зеркалу вплотную и, чуть сдвинув очки на нос, проверяет свежесть макияжа и подводит губы. «Да, мысли вслух не более». Меня распирает от необходимости поделиться своей маленькой победой над Вересовым, но вовремя торможу себя, потому что знаю, с какой скоростью разносится информация по офису. «Когда возвращаешься?» «Через 7 недель. Надеюсь, меня еще ждут?» «Ждут, конечно. Нас должно быть 6, а сейчас 4. Шилин после операции на больничном, ты Вересову прислуживаешь. Сейчас подпишут контракт с Агрострой, а работать с ним кто будет? У меня и так 3 фирмы, у девочек по 4. Ты сейчас была бы очень кстати». «Так приятно чувствовать себя нужной. Еще приятнее, когда тебе об этом говорят. И в отличие от босса, не делают все возможное, чтобы избавиться». Кстати, об избавиться. Возможно, сегодня я пойду с вещами на выход. Вряд ли Илья Андреевич проглотит мой выпад. Была бы моя воля, сегодня же вернулась. Но, увы, я должна отработать положенный срок при боссе. Сижу как сыч в одиночестве. А в нашем отделе хотя бы поговорить есть с кем, обсудить вопросы, поделиться мнением. Знаешь, Настя, я спросить хотела. Когда Крымов предлагал всем временно поработать с боссом, почему никто из вас не согласился? Потому что никто не желает выполнять не свою работу, понимаешь? Настя смотрит с недоумением, словно я задала самый глупый вопрос. Я на своей должности 5 лет, а перейти в помощницы босса хоть и временно для меня сродни понижению. Мне казалось, Липину все устраивало. Устраивало, потому что стремилась к той тишине, что тебя раздражает. Да и не напрягалась она сильно. Я тебе скажу, даже 5-ю точку не отрывала от стула. С документацией сами все ходили. Босс кофе самостоятельно себя обеспечивал. В смысле? Подхожу ближе к Насте, уверенная, что не расслышала. В прямом, Даш. Кофемашина стояла у него в кабинете, капсулы в коробке. Хочешь кофе? Сделай сам, милый. Пара действий, для которых не требуется отдельный человек. Так повелось еще с того времени, когда филиалом руководил Владислав Вересов. Усмехается, будто объясняет прописные истины ребенку. Вот же. А у меня скоро от слова кофе глаз начнет дергаться. Хочу произнести привычное «сволочь», но настолько возмущена, что даже слова гаснут в моих частых вздохах. Значит, сам делал и молчал? Конечно. Зачем прилагать усилия, если есть безотказная молчаливая Даша, которая исполняет указания босса, при этом получая в спину упреки? Даш, мой тебе совет. Поставь Вересова на место, иначе так и будешь восприниматься им как предмет мебели без права голоса. Он вообще-то босс? Напоминаю Насте, которой посчастливилось не контактировать с начальством настолько часто. А еще он самодовольный, напыщенный, заносчивый и очень сексуальный мужчина с толстым кошельком. И что, я ему не симпатизирую? Вот именно. Он для завоевания женщины палец о палец не ударит, потому что они сами к нему липнут и растекаются от вожделения у ног. Возможно, его бесит, что ты не в числе его фанаток, которые приходят в восторг лишь от обворожительной улыбки Ильи Андреевича. Закатывает глаза, томно выдыхая. Исходя из этого, варианта два. Либо ты заставляешь себя уважать, как человека и сотрудника, либо начинаешь томно вздыхать по красавчику-боссу. Первое. Отвечаю, не задумываясь, потому как вздыхать и облизывать Вересова не готова. Совсем не нравится. Уточняет Настя, чуть прищурившись и надеясь на иной ответ. Совсем. Что ж, тот самый случай, когда антипатия обоюдная. Думаю. Приближается и переходит на шепот. Что ты единственная женщина в жизни Вересова, которая не пищит от восторга от одного его существования на этой планете. Это плохо? Для тебя — отлично. Минус одна женщина с уничтоженными надеждами. Для него? Вряд ли Вересов вообще заметит тебя в толпе тех, кто кидается ему на шею. Так что начинай отстаивать право голоса. И человеческое отношение не заставит себя долго ждать. А я же сделала важный шаг к цели, о которой говорит Настя. И сейчас, пока я беседую в туалете, решается моя судьба и возможность остаться в этой компании. Реакция босса непредсказуема, как и он сам. Я тебя услышала. Вот и ладненько. Девушка в последний раз бросает взгляд на свое отражение, напевая под нос какую-то песенку, и идет к выходу, задерживаясь в дверях. Кстати, у Вересова проблем со здоровьем не имеется? Да нет. Удивлена вопросом, и сейчас прокручиваю в памяти все моменты возможного недомогания босса, начиная с понедельника. После выходных явился помятый и, как мне показалось, не выспавшийся, но не более того. Да и я появилась в офисе с красными глазами, потому как до трех ночи была увлечена перепиской с космосом. Ты что-то знаешь? Ровным счетом ничего. Просто мы с девчонками иногда ходим в тот же клуб, где наш босс завсегдатый. А последние недели три он там не появляется. Все его поклонницы сходят с ума от переживаний. Настя поднимает руки и издает жалобный писк, изображая страдающих по боссу женщин. У него постоянная девушка не появилась? Гипнотизирует меня взглядом, в ожидании ответа, которого у меня нет. Может, приходила, звонила? Сегодня звонила некая Инесса, но, как мне показалось, Вересов ее вряд ли помнит. Иначе дал бы номер. «Да, согласна». Настя разочарованно хмыкает. «Пока. И не давай себя в обиду». «Пока». Произношу, когда фигура почти скрылась из вида. Проводить остаток рабочего дня в туалете в мои планы не входит, поэтому направляюсь к Рогову, забираю подготовленный договор и возвращаюсь на свое рабочее место. Застываю в нерешительности перед кабинетом босса, который должен этот самый договор подписать. И уже сегодня его получат в агрострой, если я, конечно же, решусь открыть эту чертову дверь. Делаю несколько кругов по приемной, лишь с опозданием вспоминая, что надо мной камера, и все мои стенания в данный момент видит босс. Медлить не имеет смысла, поэтому вхожу и направляюсь к нему. Выкладываю документы, не обращая внимания на хлесткие взгляды в мою сторону, и подталкиваю. «Подпишите. Через 10 минут приедет курьер, которому нужно отдать конверт с документами». Молча ставит подпись в нужных местах и отдает мне, все так же не проронив ни слова. Либо моя пламенная речь действительно возымела эффект, либо Вересов обдумывает варианты зверских издевательств. И, возможно, завтра утром я буду иметь удовольствие ощутить на себе всю степень гнева обиженного мужчины. Оставляю его в одиночестве и спешу в приемную, чтобы дать задание курьеру. Теперь, наконец, у меня есть время открыть непрочитанные сообщения, которые вконец уничтожают и так не очень позитивный день. Космос пишет, что встреча отменяется по причине возникших срочных дел, но обещает наверстать упущенное на следующей неделе. Возможно, он пожалел о своем вчерашнем предложении, и его устраивает преимущественно общение на просторах интернета. Я. Непредвиденные ситуации случаются у всех, но давай не будем строить планы. Возможно, им не суждено осуществиться. Изо всех сил стараюсь сдержать огорчение, написав вполне отстраненный текст. Но внутри клокочет осознание, что мой сетевой мужчина так и останется для меня лишь виртуальным собеседником. Космос 35. Если вдруг ты решила записать меня в трусы, то я удивлен. Мне кажется, за то время, что мы провели вместе, ты должна была составить обо мне впечатление. Не хочу думать, что ошибся в тебе. Я. Ты же сам вчера написал, что готов позволить мне оценить тебя и в случае очевидной несимпатии исчезнуть, растворившись в улицах большого города. Космос 35. Именно так, не отрицаю. Но мое появление на месте встречи в таком случае обязательно. Так ведь? Я. Тогда получается, что в случае побега трусихой буду я. Космос 35. Девочкам можно. Мужчина же обязан выстоять даже при условии категоричного «нет». Я. Я так не скажу. Космос 35. Ты меня еще не видела? Я. Не знаю почему, но чувствую, что ты именно тот, кого я искала. Ты не можешь мне не понравиться. И я действительно так считаю. В противном случае это будет самое глобальное разочарование в моей жизни. Но не может человек, который проник в меня, завладев мыслями и надеждами, оказаться не таким. Просто не может. Космос 35. Мы обязательно это проверим на следующей неделе. Уверен, нам больше ничто не помешает. Ни мои дела, ни твой босс, которого я придушу собственными руками, если он посмеет сорвать нашу встречу еще раз. Я. Надолго покидаешь Питер? Космос 35. На пару дней, не больше. Не хочется проявлять излишний интерес, но вопрос напрашивается сам собой, и я решаюсь его задать. Я. Ты по делам компании или... Космос 35. У мамы день рождения, который решили провести с размахом и множеством гостей. Я не забыл, если вдруг ты такое предположила, но думал, что праздник будет семейным и скромным. Я. А я своих родителей не видела 4 месяца. Новая должность и натянутые отношения с боссом не позволяют отпроситься в пятницу пораньше, чтобы побыть дома 2 полноценных дня без учета перелета. Космос 35. Ты не из Санкт-Петербурга? Хочу возмутиться вопросом, но затем вспоминаю, что мы только вчера приняли решение делиться подробностями. Я. Мурманск. Космос 35. Теперь понятна цифра 51 в твоем нике. А я-то решил, что это возраст. Ладно, не решил, но предположил, что ты можешь быть чуть старше данных в анкете. Я. Я не лгала, мне 26. Зачем писать неправду, ведь в случае личной встречи сразу станет ясно. Космос 35. Многие девочки, и мальчики тоже, уменьшают намеренно. В общем-то, каждый человек стремится изначально преподнести себя в выгодном свете, чтобы понравиться, привлечь внимание и заинтересовать. А впоследствии, когда всплывают неозвученные сразу нюансы, мы же относимся к этому спокойнее, потому что испытываем к человеку чувства. Я. Мой опыт личных встреч показал, тот, с кем общаешься в сети, кардинально отличается от того, кто предстанет в реальности. Космос 35. Было много встреч. Закусываю губу, проболтавшись космосу, что он не первый, с кем я вступаю в общение на этом сайте. Но и утаить знакомство было бы глупостью, все же имея шансы столкнуться с кем-то из сетевых знакомых в реале. Я. 3. Космос 35. И как это? Я имею в виду, какие чувства испытываешь, когда идешь на встречу с незнакомым человеком? Я. Волнение. А затем разочарование. В моем случае именно в такой последовательности. Космос 35. Все настолько плохо? Я. Все оказалось именно так, как ты писал. Те положительные качества, которые себе приписывал человек в сети, на деле затерялись в недостатках. А последняя встреча закончилась в первую минуту, потому как перед собой я увидела 60-летнего пенсионера, который убавил возраст лет так на 30, в надежде познакомиться с молоденькой девушкой. Космос 35. Вероятно, надеялся очаровать при личной встрече. А два других? Я. Первый не смог и двух слов связать в процессе общения. А я-то все думала, почему он так долго на сообщение отвечал. А тело второго практически все покрыто татуировками, включая лицо. Космос 35. У меня тоже есть татуировка. Я автоматически исключен. Я. Смотря где и сколько процентов твоего тела ей покрыто. Но вот зачем я так категорична? Нет, увидев перед собой парня, забитого всевозможными картинками, ужаснулась. И все бы ничего, но нанесенные узоры на скулах и даже веках породили вопросы, на которые он ответить не смог. Пообщались минут 20, и беседа сошла на нет, а мое внимание было сосредоточено на картинках, которые я увлеченно рассматривала. А затем и вовсе поняла, что таким образом человек скрывает себя настоящего, и попрощалась, чтобы больше никогда не встретиться. Уже 5 минут космос молчит, видимо, обдумывая, как лучше обрисовать мне размеры своего тату. А затем я открываю фото. Чтобы не быть голословным, мой сетевой мужчина сфотографировал свое правое плечо, на котором от ключицы до локтя красуется кельтский орнамент с крупными фрагментами. Красивый, со вкусом. Максимально увеличиваю изображение, чтобы рассмотреть не только тату, но и часть тела, которой мне разрешили любоваться. Однозначно мужчина подтянутый, о чем говорят заметные бицепсы. И если у этого тела в дополнение имеется приятное лицо, то мой личный идеал достигнут. Я. Мне очень нравится. Космос 35. То есть можно продолжать общение? Я прошел в следующий тур. Я. Однозначно. Бросаю взгляд на часы, с ужасом понимая, что почти 5, а это означает, босс сейчас потребует кофе. Включаю кофемашину, и как только напиток готов, спешу в кабинет. Но замираю на пороге, наблюдая неоднозначную картину. Вересов стоит посреди кабинета, неторопливо застегивая пуговицы на рубашке. И я бы поняла данный момент при условии наличия в кабинете девушки или портного, как бы это странно ни звучало, но босс один. «Простите, Илья Андреевич, я кофе принесла». «Поставь на стол», — указывает направление и застегивает пуговицы. Пока преодолеваю расстояние до двери, все же успеваю чиркнуть взглядом по прессу мужчины, отметив его наличие и натренированность. Все же не зря отваливает значительные средства для оплаты тренажерного зала. Эффект имеется. Вероятно, он и привлекает поклонниц, вроде Инессы. Схватив сумку и пальто, покидаю офис, оставляя полуголого босса в компании кофе и его недовольство. Никаких комментариев после сегодняшней перепалки не последовало, но завтра, уверенно, он выскажется.